Глава 35. Гамбит и Тиена. Повод нашелся. Нужно было сменить вольно-наемных шоферов, подвозивших из Си-центра муку ручного помола, из которой замешивалась лагерная похлебка для охраны. Я выехал ночью, рассчитывая застать Зернова или, в крайнем случае, Мартина. Конечно, жаль было подымать их с постели, но кто-нибудь, или Борис, или Дон, нашел бы способ добраться до Фляша, а с Фляшем требовалось связаться до вечера. Времени у меня не было. Отдельная конюшня была на замке. Конюхи спали, и я, привязав лошадь к афишной стойке, прошел в вестибюль ОМОНа, не рискуя никого удивить. Мой мундир был идеальным ночным пропуском. Но и удивлять было некого. Швейцар дремал у себя в каморке, а портье просто спал, положив голову на руки. Тоненькая струйка слюны стекала по губам на полированный дуб, и требовалось что-то погромче стука моих сапог, чтобы разбудить спящего. Так я и добрался незамеченным до нашего номера, тихонько открыл дверь собственным ключом и вошел. Вошел и отшатнулся. На меня из соседней комнаты прыгнул с безумными глазами Мартин. Он был одет, в руке сверкнул знаменитый нож, прыгнул и тоже отшатнулся. Я стоял, ярко освещенный трехсвечником на камине. «Будь ты проклят!» — воскликнул Мартин и сплюнул. «Галунчик чертов! Как вошел?» «У меня же ключ!» — удивился я. «Почему ночью?» «Почему, почему?» — обозлился я. «А почему ты одет? И кто там в комнате?» «Ну, входи!» — сказал он, подумав, и пропустил меня вперед. В комнате было так накурено, что даже десяток свечей не позволил сразу рассмотреть лиц собравшихся. Я никого не узнал, но все вскочили, различив мой проклятый мундир. «Порядок», — сказал Мартин, — «тревога отменяется. Это Юри Ано. Лично и срочно». «Ну и напугал ты нас, Юрка!» Услышал я в дыму голос Зернова. «Меня он не помнит», — засмеялся сидевший ближе всех Стил. «А меня не узнает», — откликнулся Фляш. Теперь я разглядел всех и даже узнал сидевшего на диване Томпсона, такого же седого и худощавого, каким я знал его на земле. «Я вас только слышал, молодой человек», — сказал он, — «что горю нетерпением узнать вас поближе». Даже голос его был знакомый, томпсоновский. И все же это был другой Томпсон. Что-то в нем изменилось. И я скорее угадал, что, чем понял. «Простите, господа, если помешал. Я не знаю ни причин, ни целей этого ночного собрания и могу сейчас же уйти, но мне... «Именно срочно, — как сказал Мартин, — нужен Фляш. Разрешите, я оторву его на несколько минут?» Выпалил я все разом. «Отрывать незачем, — ответил Фляш. — Здесь все равны. Кроме меня я могу выйти, — сказал Мартин. «Не дурите, Мартин. Вы специально приглашены, как и Ано, хотя мы и не могли с ним связаться». «Я назначен комендантом Майн-Сити», — объявил я. И все умолкло. Как долго длилось молчание, я не могу сказать, но в эти минуты каждый, вероятно, обдумывал и рассчитывал перспективы, которые открывало мое назначение. Наконец Фляш спросил. «Давно?» «Уже несколько дней, как я в лагере», — поспешно проговорил я. С подпольем связаться не могу, нет ни паролей, ни явок. А без них мне, по вполне понятным причинам, не доверяют. Даже Джеймс. «Вы видели мальчика?» — взметнулся Стил. «Как он выглядит?» «Плохо. Кто же в бараках хорошо выглядит, кроме собак и блокбоссов? Впрочем, я перевожу его к себе в канцелярию». «Оставьте его в шахте», — жестко потребовал Стил. «И я, конечно, знал, почему». «Бессмысленно. Корсон Бойл уже знает о предстоящей акции. Ее надо готовить иначе, и в других масштабах». «Гамбит Анохина», — усмехнулся Томпсон. Я вздрогнул. «Откуда он знает мою фамилию? От Зернова, от Стила? Кто же он, и почему Фляж? Сказал, что здесь все свои». «Мы обдумаем его часом позже, ночь велика», — продолжал Томпсон. «Сейчас надо рассчитать другой гамбит. Гамбит Этьена». «Отказанный», — поправил Зернов. «Люблю шахматные метафоры Бориса. Меня же не резануло знакомое имя с ударением на «о». Еще в Париже привык. Но что-то новое привлекало внимание в интонациях Томпсона. «Этьен, как и вы с Мартином, приглашены на заседание Малого Совета Сопротивления, которое должно состояться в другое время и в другом месте. Гамбит Этьена разгромный. Головка сопротивления отсекается одним ходом. Этот ход он уже сделал и спокойно спит сейчас в своем номере люкс. Но мы, — продолжал Томпсон, — ответили неожиданно. Заседание совета перенесли сюда и на этот час. Сию минуту мы пригласим господина Этьена. Я думаю, что полицейский мундир Анохина внесет кое-какие коррективы в наш план. Мы сможем переставить фигуры». «Зачем?» — обиделся Мартин. «Я и один справлюсь». «Золотой галун справится лучше, меньше шуму, больше эффекта. Вы сейчас потушите фонари в коридорах и проводите Анохина до апартаментов Этьена. Откроете дверь, ключ у вас, и погасите свечи в черной лестнице. У вас есть спички, Анохин? Возьмите коробку, зажгите свечку на камине, разбудите спящего и пригласите его следовать за собой. Сначала он испугается, потом удивится, потом будет уверять, что это ошибка. Попросит разрешения позвонить Корсону Бойлу. У него одного в отеле есть телефон. Но вы не разрешите и пригрозите, что при малейшем шуме пристрелите его на месте. Кстати, и пристрелите, если другого выхода не будет. Но Этьен трус, и после такого предложения последует за вами куда угодно. Ведите его к черной лестнице. Почему не к парадной, придумайте сами. Когда спуститесь, столкните его в подвал. Шума не будет, его подхватит Мартин и впихнет в дверь, где была типография. За ним войдете и вы».